Так я тогда думал. Пробуждена черта шестое чувство, С. Шестое чувство, С. Шестое чувство – это отдельная способность ощущения, не связанная со статами ощущений, позволяющая ощущать вещи, которые вы обычно не можете ощущать. Черта пробудилась первая. Ох, после рассказа, я просто на всякий случай пошла за ним. Я бы попала в большие неприятности, если бы шутила, как обычно, так ведь. За ним следовал и голос. Хлест. Когда я обернулся, то увидел, что в десятке шагов от меня стоит женщина. Платиновые волосы сияли огнем. Над левым ухом развивалось украшение из двух крыльев. Черная мантия с разрезами на боках и красной вышивкой по кайме. Прошу прощения, но вы могли бы прекратить то, что вы собираетесь делать. Жрица Церкви Небес, которая поклоняется главному богу Проа. А черные мантии с красной вышивкой были символом инквизитора. Наш бог этого не желает. Женщина, сказавшая это, закинула на плечо цепь, которой держала, словно если она откажется подчиниться, ей размозжат голову. Это была нежданная ситуация, и я сразу же понял значение слов, сказанных Инхой. Это не вражеское нападение, не угроза жизни, а просто то, что я нахожу для себя трудным. Точно так, эй, а я могу услышать ответ? Женщина передо мной слегка наклонила голову и улыбнулась. Кровавая улыбка. Она даже показалась мне такой, потому что это было знакомое лицо. Гириэлли Рейси. Женщина, которая впоследствии поднялась до положения главы охотников на еретиков. Она была одной из трех сумасшедших баб, которых я когда-либо встречал в этом мире. Не стоит и говорить, что она талантлива. Конечно, только это не проблема. Настоящая проблема в том, что жрецы напрямую связаны с ангелами. Ирен, завладевшая телом Изры, управляющего этого мира, не так всесильна и всеведуща, как может казаться на первый взгляд. Изра, по сути, управляющий этим миром, связан с Проа, не имеющим эго и близким к закону и проведению. Ирен поработила и заключила в тюрьму Изру, заняв его место. Не может быть, чтобы передача власти прошла правильно. Единственные места, которые она может свободно видеть, это храм, мало чем отличающийся от владений Бога, и учебная зона, где покоятся ее силы. Если ты не собираешься спускаться напрямую, у тебя нет выбора, кроме как видеть мир глазами жреца. Другими словами, я сейчас нахожусь в ситуации, мало чем отличающейся от той, в которой я столкнулся с Ирен. Мне было очень жаль, что он не появился в храме после обучения, но я никогда не думал, что попаду в такую грязную ситуацию. Я видел, как ты разговаривал ранее, так что, полагаю, ты не немой. Почему ты молчишь? Как ты можешь говорить, если кричишь? Сказав это, Кирилл закрутил свой цепь и подошел ко мне. Увидев это, я поспешно заговорил. Давай поговорим, как насчет этого. Даже благожелательная Изра бы этого хотела. Это уже стало почти привычкой. Волшебные слова как поводок для сумасшедшей суки. Да, верно. Милосердие, вот на чем всегда делал акцент Изра. Кирилл перестал крутить цепь и кивнул. Хорошо, давай вернемся к началу. Не мог бы ты, пожалуйста, прекратить то, что делаешь? Почему еретик-допросчик в этом подземелье? И почему ты пытаешься помешать мне? Мне нужно было быстро найти ответ. Просто я слаб в психологической войне и интригах, не потому, что у меня плохая память. Во время первого раунда это подземелье оставалось заброшенным около года даже после того, как его обнаружили. В него пробралось много мотыльков, которые высосали жизнь из-за манайра, а еще через год его атаковали волшебники и жрецы. Вот, а почему, вы с большим трудом нашли руины? Улыбка на лице Кирилла стала шире в ответ на мои слова. Разве я не говорил, наш бог не хочет этого? Значит, должна быть причина, по которой ты этого не хочешь. Разве не будет хорошо для бога, если мы раскопаем руины и станем сильнее? Я просто делаю то, что хочу. Не пытайся понять волю бога. Я не мог сдержать смешок в ответ на эти слова. Вероятно, именно это он и говорит себе. Скорее всего, он и сам не знает, почему защищает это место, но я думал, что знаю. Другими словами, эти руины были своего рода рыбной фермой. Рыбной фермой, где заманайров ловили и откармливали, чтобы потом съесть. А через год они, вероятно, подумали, что хватит, и отправили волшебников и жрецов, чтобы подчинить их. Волшебники в меру поглощали реликвии, а жрецы поглощали значительно расширившиеся мысли. Я бы не знал этого раньше, но теперь, когда мне стало это известно, я не могу просто игнорировать это. Но мне нужно съесть эти реликвии. У Бога должно быть очень много всего, может, отдашь нам хоть эту малость? Это было замечание, в сарказме которого мог убедиться любой. Наверное, Кирилл тоже это почувствовал, судя по тому, как его улыбающиеся глаза сузились. Мы не будем убивать их, потому что они пришли с другого измерения, чтобы сражаться с нами. Тот, кто бросал людей, пришедших сражаться из этого далекого измерения, как собачий корм, хорошо говорит. Кашель. Не успел я договорить, как мой противник замахнулся цепом. Глава 36. 36.036. Откровение. Бун-бун. Головка булавы вращалась и издавала угрожающий шум ветра. Началась атака, которую начал подавлять Кирилл. Точно ударив копьем по головке булавы, Кирилл не спешил приближаться и медленно кружился рядом со мной. «Разве ты не должен мне помочь? Если оставаться неподвижным, это поможет». Богион заговорила беспокойным голосом. Иной равнодушно принял это. «Это правда, но как-то странно обидно». Бах! В тот момент, когда я на мгновение потерял дыхание, рукоять булавы коснулась древка копья. Как только я это увидел, я инстинктивно опустил голову. Бум! Вес булавы пронесся над наклоненной головой, разрезая ветер. Когда противник повернул запястье, повернувшаяся головка вниз устремилась прямо мне в лицо, и я увеличил расстояние, оттолкнув противника копьем. «Ты знаешь, как сражаться?» Кирилл пробормотал это все еще с улыбкой на лице. Я фыркнул про себя. Хотя мы были близкими друзьями в первом раунде, мы с этой женщиной прошли более 10 полей битвы спиной к спине. Я хочу сказать, я устал смотреть, как движется сложное оружие под названием булава, и как эта женщина им пользуется. Похоже, оружие лучше, чем ожидалось. Бум. Вес булавы снова качнулся и отлетел от древка копья. На лице все та же улыбка, но я мог лицезреть в этом выражении замешательства. Даже несмотря на то, что он превосходил меня в силе и скорости, он не мог одолеть своего противника. Это означает, что мы отстаем в технологическом плане. Я признаю это и пытаюсь уничтожить оружие, но это обычное на вид творение не показывает никаких признаков поломки. Моя усмешка прочла этот знак и насмехалась по желанию. Это хорошо. Это самый худший товар, продаваемый в кузнице. Ты рассказываешь забавную шутку. Тогда он должен был давно сломаться. Полагаю, что твои навыки хуже, чем я думал. Ух, когда я закончил говорить, голова булавы слегка затряслась и издала звук. Вскоре булава, наполненная голубой энергией, полетела мне в голову. Кванг. По помещению разнесся звук взрыва пороха. Невероятный ревущий звук, издаваемый при встрече стали и стали. Копье покрыто маной, она такая тонкая, что ее даже не видно. Улыбка на лице Кирилла внезапно успокоилась. Уроженцы проимеют другой способ стать сильными, нежели жители Земли. В отличие от землян, которые становятся сильнее благодаря каким-то целесообразным средствам тренировок, достижениям и миссиям, прани становятся сильнее только благодаря тренировкам. Есть врожденное различие между нами, рожденными на Земле без маны, и теми, кто родился в мире, где существует мана. Можно с уверенностью сказать, что они совершенно другой вид, за исключением того, что у них одинаковая оболочка. Удивление, которое испытывает Кирилл, происходит именно отсюда. Тот, кто всю свою жизнь имел дело с маной, и другой, кто, должно быть, пробудил свои магические силы не более 3 лет назад. Тот, кто понимает и управляет маной, и противник, который управляет магической силой посредством целесообразного средства, называемого окном статуса. Но почему противник знает о мане больше тебя? На этот раз я выбрал другой подход и ударил Кирилла, думая по-другому. На такую короткую долю секунды, что ее было сложно распознать, пространство перед глазами Кирилла исказилось, и Кириллу удалось откинуть голову назад в инстинктивной реакции. Кванг, черт. Кирилл слегка споткнулся, вероятно, потрясенный взрывом, который раздался прямо перед ним. Кванг, бум. Вокруг ее тела одна за другой произошла серия взрывов. Я выпустил свою магию, как будто не хотел упускать эту возможность, а Кирилл присела и сосредоточилась на защите, просто какое-то время приседая. Хвак. Булава, появившаяся из дыма от взрыва, взмахнула ко мне. Вау. Как и в первый раз, я ударил булаву своим копьем. Однако, в отличие от первого раза, когда Хайрил отступил и держал меня под контролем, он последовал за мной как сумасшедшая собака. Бум. Взрыв произошел возле ее виска, и удар отбросил ее голову в сторону. Однако цеп Хайрила наседает на меня, поражая древко копья, не колеблясь. Ее волосы были опылены, а одежда разорвана, но ее кожа была совершенно цела, без единого следа красноты. Это был понятный навык, у него уже было два крыла, приклеенные к ушам. Бабах, цепи копья встретились. Простая борьба сил. Однако, поскольку мой бог был явно слабее, я почувствовал, как мои кончики пальцев слегка дрожат. Мы встретились в таком неожиданном месте, что я сразу не смог вспомнить его. С другой стороны, Хайрил вновь обрел свою обычную улыбку. «Ты тот неправильный, о котором говорил кардинал». Бум. Прежде чем Хайрил успел договорить, раздался огромный взрыв. «Ах, разве ты не грубиян?» Хайрил, который некоторое время прыгал и катался по полу, встал, стряхнув с себя пыль. Я был погружен в раздумья, глядя на эту сцену. В какой степени это допустимо? Сколько подсказок я могу дать Айрин? В туториале он продемонстрировал движения, которые не смог бы выполнить обычный человек с земли. Когда я разбил голову ворону, я открыто назвал Рамуна. Конечно, содержание разговора с Быктабджу дошло до ушей жрецов Небесной Церкви. Поскольку Хайрил даже услышал то, что я говорил перед руинами, он, должно быть, понял, что я знаю об этом мире больше, чем просто получил силу откуда-то. Напиши это. Разве не глупо не знать этого? Даже если попробовать это скрыть, похоже, что оно не будет скрыто. Это сложно. Не тревожь мавериков, защищай мысли старых богов у руин. Есть противоречивые приказы. Что мне делать? Точно так же и Хайрил нахмурился, как будто ему было больно. Я смог многое понять из этого короткого предложения. Не тревожь меня, не означает ли это, что Айрин все еще не определилась? Враг я ей или союзник? Не лучше ли просто закрыть глаза и бесстыдно выбраться отсюда? Могу я помочь вам с этим решением? Сказав это, я снова направил острие копья, которое было направлено в пол, на Хайрила. Хайрил увидел это и тихо рассмеялся. Тебе не нужно этого делать. Я только что принял решение. После этих слов Хайрил также вновь поднял свой цеп. Откровение по своей сути неоднозначно. Это верно даже при рассмотрении записи из прошлого тысячелетия. Оно полно всевозможных метафорических выражений, поэтому в зависимости от того, как вы его интерпретируете, вы можете прийти к совершенно разным выводам. Это настолько сбивает с толку, что часто в конечном итоге думаешь: «О, я, должно быть, неправильно интерпретировал это в то время», после того, как прошло некоторое время. Таково было изначальное откровение. Пришло откровение. Чисто белый храм, белые стены, белые столы, белые одежды. В белоснежном конференц-зале старик с седыми волосами раскрыл рот. Четыре крыла, символизирующие папу, были встроены в углы его накидки на плечи. Эстис, Краза, Юмари, Кирню. Это откровение построить храмы и распространить учение Проа в этих четырех приграничных городах королевства Эфринс. От слов старика выражения лиц присутствующих в конференц-зале немного испортились. С каких пор откровение перестало быть откровением? Если бы это содержание было также из прошлого, зажгите горсть светильников вместе, где не светит солнце, где есть тень. Наверное, я сказал это примерно так, искаженно. Тогда даже среди жрецов, которые интерпретировали это, возникли бы разногласия. Это означает спасать бедных, потому что тень – это метафора химеры. Это означает отправлять помощь в пограничный город, а потому что внутри церкви есть непочтительные группы, это означает находить их. И каждый следовал тому, во что он верил, и выражал свои мысли. Кто-то позаботился бы о бедняках, кто-то отправил бы помощь в приграничные города, кто-то отправился бы на поиски нечестивцев, скрывающихся внутри религиозного ордена. Однако нет места для толкования в откровении, которое пришло на этот раз. Наоборот, словно чтобы избежать недоразумений, в откровении было указано точное название места. Разве это не похоже на отношения между королем и бюрократом, нежели между богом и священником? Вскоре собрание подошло к концу, так как время, отведенное на толкование откровений, на что следовало бы потратить больше всего времени, истекло. Потому что планировать в деталях не входило в их задачи. Как и ожидалось, собрание завершилось менее чем за 30 минут. Когда они встали и начали расходиться, папа подозвал кого-то. Кардинал Идар, услышав обращение папы, человек в черном одеянии, сидевший в конце конференц-зала, повернул голову. «Да, ваше святейшество, давайте немного побеседуем». «Позову папы», Идар сделал шаг вперед. «Что происходит?» Несмотря на вопрос, заданный стоявшим рядом Идаром, папа долго молчал. Прекрасно. Лишь убедившись, что все, кроме них двоих, покинули конференц-зал, и дверь закрыта, папа заговорил. Храм Джаманайра недалеко от Кирнию. Кого вы туда отправили? Мы направили старшую монахиню Выраши в Гириле. Правильно. В самом деле, явилось еще одно откровение. Папа постучал по столу, как будто испытывал боль, и продолжил. Негодяй, активный во время последнего нападения Эмура. Так вот, он объявился в храме Джаманайра. Папа нахмурился, как будто ему не понравилось слово «негодяй». «Ну, это досадно», — сказал человек, выражение лица которого вовсе не соответствовало произнесенным словам. «Разве тебе не любопытно, что случилось с твоим драгоценным подчиненным? Он мертв?» Несмотря на лукавый вопрос папы, выражение лица человека оставалось бесстрастным. Увидев это, папа прищелкнул языком и продолжил. «Кажется, это не так, но Изра, похоже, расстроен тем, что я потревожил этого человека. Забавно. Изра, ты когда-нибудь так переживал из-за какой-то конкретной особы? Папы, святые и благочестивые люди, считающиеся ближайшими к Богу, не получали стольких знаков внимания. Даже если просмотреть записи церкви, оставленные за тысячи лет, ничего подобного не найти. Мягко говоря, папа подозревал, что Изру в последнее время кто-то подменил. Когда старшая монахиня из города Ирая вернется, отправь ее к нему. В откровении так, ты сопровождаешь ее. Он повелел мне найти помощника, который мог бы помочь ему. Не лучше ли отправить своего человека, чем кого-то незнакомого? Сделаешь ему одолжение и загладишь свою вину. Да, в качестве извинения поможешь ему в качестве дисциплинарной меры. Передам именно так. Папа махнул рукой, как будто был раздражен. Идар вежливо поклонился и вышел из конференц-зала. Почему я, папа римский, должен заниматься подобными делами? Он не был доброжелательным стариком, о котором мечтал в детстве, и не обладал абсолютной властью, которую видел во время своей работы кардиналом. Он всего лишь попугай, передававший повеление Бога. Папа горевал о своем положении. Глава 37. Кирилл и Реши. Кашель. Кирилл, скомканная и застрявшая в углу храма, сплюнула рефлекторную кровь. Дефект. Она тихо рассмеялась, наблюдая, как я вытягиваю красную энергию из алтаря. Ты разве не собираешься меня убивать? Возобновившийся бой закончился в одностороннем порядке. Цепь Кирилл так и не коснулся моего тела, а мое копье и магия сумели проникнуть через ее барьер маны и ранить ее. Конечно, моя победа не означала ее смерти. Помимо того, что она немного безвкусна, ожидается, что в ближайшем будущем она станет важной силой для человечества. Почему я? У тебя роман с Сонгуком, беззаботно убить жрицу. Ты интересный человек, теперь тебя это беспокоит. Сказав это, она замахала руками, вывернутыми под странным углом. Должно быть, это было так сильно сломано, что сильно болело. Видеть холодный пот на моем лбу не значит, что я не чувствую боли. Ты просто держишься за это, сумасшедшая, которой нужно избегать любой ценой. Если выпьешь зелье, все станет лучше. Ты же знаешь, что я не это имею в виду, верно? Пока она говорила, она смотрела на мои руки, а не в глаза. Если бы его глаза обладали какой-либо силой, его взгляд был бы настолько интенсивным, что он десятки раз вывихнул бы мне запястье. «Остановись прямо сейчас, еще не поздно». Они сказали, что это приказ. «Не беспокойте неправильный. Я полагаю, вы выполнили этот приказ, верно? Не играйте словами. Это звук, который имеет значение, когда я выбираю его своими руками». Кирилл жестоко посмотрела на мой ответ. Как только я увидела это выражение, я рефлекторно высказалась. «Не будь слишком строгим. Итак, у меня нет парня». Это были слова, которые не прошли через мозг. «Что ты сказала?» Тон Кирилл повысился в ответ на внезапную атаку. «Наверное, есть». Кирилл держала рот на замке. «Вероятно, нет. В будущем их больше не будет». Женщина, которая оставалась старой девой из-за своих способностей, даже несмотря на то, что брак не был конкретно запрещен в католической доктрине. «Потому что это Кирилл и Рейши». Кирилл злобно посмотрела на меня. Даже с открытыми глазами у нее было красивое лицо. Я никогда не встречал мужчину с таким лицом. Было легко догадаться, насколько извращенной была его личность. Я добровольно целомудренный. Это была неожиданная самооборона. Да, после того, как меня в детстве отправили в монастырь, я решила посвятить оставшуюся жизнь Изре. В моем сердце просто нет места для чего-то более драгоценного. О, да, я понимаю. Добровольное целомудрие. Вы замечательный и преданный верующий. Вы, Кирилл, которая хотела что-то добавить, снова закрыла рот. И пока я разговаривал с Кирилл, Работа уже близилась к завершению. Красный свет, исходивший от алтаря, исчез, и вместо этого в моей руке образовался красный кристалл размером с кулак. Поверхностно он похож на камень души Ирены, но эта магия настолько низшего уровня, что ее даже нельзя сравнить с ним. Заклинание, которое просто собирает высвобожденную жизненную силу и душу и запечатывает их. Однако это само по себе заклинание высокого уровня, которое классифицируется как высший уровень чтения в башне знаний. Воспроизведение эмоций. Душевный кристалл Джаману РС. Это кристалл, который запечатывает оставшиеся мысли Джамануара, древнего бога войны. Я чувствую мощную жизненную силу, но не думаю, что смогу использовать ее вот так. При его обработке необходимо соблюдать особую осторожность, так как он запечатан проклятием, высасывающим жизненную силу всех живых существ вокруг него. Прочитав эффекты предмета, я грубо положил его в рюкзак. Когда я узнал, что Ирин меня преследует, стиснул зубы и напился, но на самом деле это было не главным. Теперь можете выходить. Убедившись, что проклятие, распространившееся по всей области, полностью исчезло, я снял барьер, окружавший детей. Как только барьер был снят, Ботён бросилась ко мне. «Старший, спасибо за вашу тяжелую работу. Я не знаю, когда Ботён достала его, но в ее руке была бутылка со снадобьем. Никаких травм, для которых требовалось бы зелье. Видимо, он предположил, что я поранился, потому что он использовал магию взрыва, и вокруг все взрывалось. Тем не менее, мне нужно было зелье, чтобы отдать его Хирил. Я спокойно принял зелье. Флакон с зельем, который стал чуть теплым, поскольку я держал его некоторое время, был влажным от пота. «Ты закончил?» Инха неожиданно подошла ко мне и спросила. «Это настоящий кот? Почему он не подает никаких признаков?» «Нет, еще нет. Внутри этой кучи также находится реликвия. Все, пожалуйста, выскажите свое мнение о том, как мы можем безопасно ее уничтожить». Я сказал, жестикулируя в сторону шести кольев, оставшихся за моей спиной. «Мы не можем просто уничтожить ее, я не уверен. Мне что, сломать ее?» Это говорили по очереди Инха, Ботён и Ной. «Нет, все в порядке. Ну, может, дети знают то, чего не знаю я. Прошло всего несколько лет, но это моя первая экспедиция. Откуда мне знать, могу ли я просто уничтожить ее?» В экспедиционном отчете написано, что энергия алтаря и кола была запечатана одновременно, и кол сломался, когда его доставили в магическую башню и исследовали. В отчетах не было указано никаких особых методов, используемых для уничтожения кола, поэтому, похоже, его можно просто уничтожить. Он просто развалится. Когда я думал об этом, я услышал голос Хирил, потому что это было приспособление, предназначенное для запечатывания энергии алтаря. Если ничего не предпринять, он скоро распадется сам собой. Черт, не успела она закончить говорить, как шесть кольев, окружающих алтарь, начали трескаться. Ку-у-ур, треснувший кол моментально рухнул, подняв пыль. Казалось, в просвете дыма можно было увидеть человеческий силуэт. Тук, и все. Раздался звук падения и лязг металла о металлу. Дым рассеялся. Там, где раньше стоял кол, упало несколько людей. От обычных людей до крошечных гномов и стройных эльфов. Они выглядели по-особенному и лежали спокойно, как будто спали. Хайрррррр. Однако вскоре их тела превратились в порошок и рассеялись, остались только их оружие, доказывающее их существование. Это враги, которые покорили злых духов в давние времена. Да обретете вы покой там. Хирил, у которой были сломаны все конечности, не оставалось ничего другого, как закрыть глаза и прочитать молитву за своих предков. «Ребята, пожалуйста, оцените и разберите это. Разделим их следующим образом. Те, которые можно использовать сразу, те, которые нуждаются в ремонте, и те, которые вообще нельзя использовать. Я чувствовал себя стариком, пытаясь сделать что-то другое, позволяя детям работать, но разве это не нормально? На самом деле я в одиночку победил руины». «Да», Ботён смело ответил и немедленно двинулся. Когда Ботён двинулся, Инха и Ной заколебались и начали следовать за действиями Ботёна. «Нет, Инху в сторону, Ной, разве ты не должен быть быстрее Ботёна? Что, если я раскритикую ребенка, который пробыл здесь меньше месяца?» Увидев, что дети в движении, я взял зелье и подошел к Хирил. Когда я приблизился, голова Хирил медленно поднялась. «Посмотри, смотреть вверх так тяжело. Не сядешь ли ты?» Ее голова тряслась, как будто она была по-настоящему измотана. Когда она спросила, Я присел на корточки. Кирилл, которая увидела, как он возится с пузырьком с зельем, слабо улыбнулась и сказала: «Если ты собираешься меня лечить, можешь ли ты сделать это немного пораньше? Я испытываю намного больше боли, чем показываю сейчас». Как будто эти слова были не пустыми, она покрывалась холодным потом и слегка теряла сосредоточенность. Тем не менее, она не издала ни единого стона. Если закрыть глаза и прислушаться к ней, то это настолько спокойный голос, что не верится, что он принадлежит женщине, которая истекала кровью с переломанными руками и ногами. «Если ты сама так сильно переносишь боль, ты действительно боишься причинять боль другим?» В конце концов, это была женщина, которой следовало избегать как можно больше. «Если я дам тебе это, ты сразу же нападешь на меня, поскольку я не смогла защитить алтарь, я должна хотя бы что-то оттуда взять. Или, может, он думает, что раз оружие, которое появилось из кучи, это реликвии древних святых, то он должен забрать их сам. From nablemtl.com. Она действительно безумная. Нет, эй, люди такие бесстыжие. Я даже не думала об этом раньше. Я клянусь Изрой, под присягой, да. Только после того, как я услышала ответ, я поправила ее сломанные конечности и дала ей зелье. По мере того, как зелье попадало в ее рот, ее выражение лица постепенно успокаивалось. Спасибо. Она сказала это и встала со своего места. Скорее всего, кто-то из церкви придет в ближайшем будущем. Услышав это, я тупо посмотрела на нее. Я хотела сказать об этом где-то еще. Она, должно быть, тоже заметила мое выражение лица и слабо улыбнулась. Не смотри на меня так, я имела в виду не это. Точно, как ты могла догадаться, не все эти реликвии содержат мою силу. Лишь немногие из них будут целыми, а большую часть из них либо нужно чинить, либо они уже повреждены до такой степени, что ими невозможно пользоваться. Это факт, который я уже знала. Когда я не ответила, Хайрил продолжила говорить: «Но даже реликвии, которые не могут быть использованы, имеют для нас особое значение. Вероятно, они попытаются вернуть их даже за высокую цену. Не то чтобы у нас не было денег. Если ты говоришь так, у меня нет выбора, кроме как во все горло возразить. Это подарок в обмен за то, что вы помиловали меня». Хайрил слабо улыбнулась, сказав это. Это было не похоже на фальшивую улыбку, которую я натягивала с самого начала. Эта сцена, казалось, накладывалась на определенную сцену из первой серии. Это было ужасно. Какое это было поле битвы. Да пребудет с тобою благословение Изры. Прежде чем расплывчатые воспоминания пришли в голову, голос Хайрил пронзил мои уши. Но что, чья защита? Так и быть, бери, когда дарит. Нет, правда, ничего страшного. Бум. Она размахнулась кистенем и ударила по полу. Пол треснул, и выскочил камень. Спасибо, и да пребудет с вами благословение Изры. Словно удовлетворенная моим ответом, Хайрил снова улыбнулась и поклонилась. Попрощавшись, Хайрил развернулась и вышла на землю по лестнице. Старший, сортировка завершена. Я услышала, как зовет Бакюнг. Когда я повернула голову, я увидела оружие, которое было отсортировано на три кучи, как я и приказала. Я сейчас иду. Наконец-то я могу выбросить это дрянное копье F-класса. Глава 38. Находка. Этим можно пользоваться сразу же, а с этим придется повозиться. А вот это непригодно для использования. Паген показывала на артефакты из кучи, указывая на них по очереди. Мне удалось выявить определенную закономерность классификации предметов. Оружие и артефакты, сделанные из самых прочных материалов, это те, которыми можно пользоваться сразу или которые нуждаются в ремонте. Наоборот, почти все доспехи, где главное – зачарование, находились в процессе утилизации. Это нам на руку. Сейчас нам больше всего пригодятся, пожалуй, оружие. Я решил для начала посмотреть, что есть в наличии. Воспроизведение эмоций. Кость Тириси С-класса. Сила плюс 5, ловкость плюс 5, магическая сила плюс 5, копье, извлеченное из своих костей черным драконом Тирисией и перекованное для своего сына, избранного апостолом Бога. Превосходные прочности проводимость маны. Повредить его невозможно, но если уж сломаешь, то починить в прежнее состояние уже не получится. Сут Атомаса С-класса. Сила плюс 7, выносливость плюс 7. Булава, которой пользовался Атомас, глава Кровавого Креста. Это оружие, полностью перекованная из адамантия, не сломается, даже если столкнется с чем угодно в этом мире. Меч славы С-класса, сила плюс 4, ловкость плюс 4, Магическая сила плюс 3. Длинный меч, выкованный лучшим кузнецом в королевстве из самых лучших материалов для воинов, идущих в бой. Клинок из мифрила, покрытый орехалком, обладает отличной проводимостью маны. Магическая библиотека Данилы А-класса. Мана плюс 7. Магический артефакт, созданный Данилой, чтобы компенсировать свое слабое место как чистокровной волшебнице, которой приходится идти в бой. Можно сохранить и использовать до 99 видов заклинаний. На обложке выгравирована упорядоченная магия, так что перелистывать книгу, чтобы найти что-то, не надо. Заклинания, записанные Данилой, не выдержали проверки временем и исчезли. Что ж, я читал результаты оценки и неожиданно для себя выпалил это вслух. Характерные особенности экипировки ПРО устроены так, что характеристики обычно назначаются в зависимости от их качества. Е-класс и F-класс обычно 0, D-класс 1-2, C-класс 3-4, B-класс 5-6, A-класс 7-9, а S-класс начинается минимум с 10. Конечно, когда добираешься до класса, важны не только бонусы к характеристикам, но и уникальные особенности экипировки, однако обычно чем выше характеристики, тем лучше функциональность экипировки. С этой точки зрения, большинство из добытого нами экипирования даже в условиях S-класса, оружие высокого уровня. Кост Тириси – 15, Сута Томаса – 14, Меч Славы – 11. Не считая того, что он был сделан земным кузнецом, даже в случае магической библиотеки Данилы, которая была A-класса, но при этом, когда я прочел описание эффектов, то не понял, с чего бы это она не S-класса. Может, из-за того, что это просто книга и материалы под нее недорогие, но если судить только по результативности, она лучше большинства книг S-класса. Подъем и Инха смотрели на меня непонимающим взглядом, словно не имея представления об уровне экипировки. Единственное экипирование, которое видели детишки, было F-класса или, может, этого, и то в лучшем случае. Наверное, они просто прочли надпись S и подумали. Наверное, это хорошо, вот и весь их восторг. Подъем, наверное, уловила неподдельную радость на моем лице, встретилась со мной взглядом и лучезарно улыбнулась. Я изначально собиралась уходить сразу же, но может останемся здесь на денек, если все просмотреть и распределить, то, по-моему, будет лучше задержаться всего на один день. В любом случае, я много времени потратил, чтобы найти подземелье, войти в него и сражаться, так что до заката осталось немного времени. Замечательная идея. Подъем выразила свое согласие. Значит, двое других типа тоже в курсе. Однако это вовсе не означает, что они немедленно разбили лагерь в подвале, где был алтарь. Лига мастеров боевых искусств, возможно, сейчас засаживает где-нибудь поблизости. Разве не подозрительно будет устроить лагерь в подвале постройки, в которой нет запасного выхода и которая может обрушиться? Сейчас, в руководстве, Инха критиковали за то, что она находилась в подвальном складе бара, но я не могу сделать то же самое. Выйдя на поверхность, мы покинули пещеру, миновали скалистую местность и вышли в равнину, прежде чем остановиться. Когда мы раскладывали палатку и устанавливали заградительный камень, солнце уже заходило. «Лжец!» – тихо пробормотала Инха. Пещера оказалась длиннее, чем я думал. Казалось, я шел довольно долго, когда заходил, но не знал, что она такая длинная. «Извини!» Я извинился. Инха не сказала ничего, возможно, потому что не была особенно обижена. Тогда, может, продолжим смотреть то, что смотрели раньше. Бутион положил в твой рюкзак все, что можно использовать и отремонтировать, верно? Судя по торчащим из рюкзака лезвию копья и рукояти булавы, похоже на то. Бутион кивнула, как бы говоря, да и начала вытаскивать вещи из рюкзака. Была смесь предметов, которые можно было использовать сразу, и предметов, нуждающихся в ремонте, но все равно нужно было осмотреть их все, поэтому я примерно нажал кнопку оценки. Воспроизведение эмоций. Благословение Халины С. Ловкость плюс 7, чувство плюс 4. Ожерелье с благословением мирового дерева от старейшины клана высшему эльфу, покидающему великий лес, чтобы победить злого духа. Образец храбрости Б. Сила плюс 3, выносливость плюс 3. Почетная медаль, которой награждается только лучший воин благородной семьи, занимающий первое место более 10 лет. Если вы будете ходить по улицам, надев эту медаль, и встретите дворянина, вас могут вызвать на дуэль. Вечная клятва А. Мана плюс 7. Кольцо из мифрила с магически выгравированным рубином. Принцесса подарила его воину, отправляющемуся в бой, с обещанием вечности. Заклинание лечения восстанавливается один раз каждые 12 часов, максимальный заряд – 2 раза. Излечение – все раны восстанавливаются, и при этом снимаются все проклятия и ментальная магия. Громовая стрела – лук, который был дан эльфу, покидающему лес, поклявшемуся отомстить, автоматически наделяет стрелы, выпущенные в демонстрационных целях, молнией. Поскольку молния сопровождается огнем, рекомендуется не стрелять в лесу. В настоящее время он сломан и нуждается в ремонте. Ловкость плюс 6, чувство плюс 6 после завершения ремонта. Молот Дворфаа, сила плюс 7, небольшой самооборонный ручной молот, сделанный сельчанами для Данилы, Дворфа, идущего по пути становления волшебником. Вопреки своей внешности, он покрыт адамантием, поэтому при ударе очень сильно болит. Если неосторожно использовать его во время питья, кто-то может умереть, поэтому будьте осторожны при обращении с ним. Ручной молот не выглядит таким уж большим. Разве этого не хватит, чтобы носить на талии как украшение? Подумав так, я повесил молот на свой пояс и открыл окно состояния. Статы не изменились. На всякий случай я подержал его в руке, и только тогда моя сила возросла. Похоже, это рассматривается как оружие. Он даже не похож на оружие. Старший, но как вы собираетесь это распределить? Бокен, заметив, что я какое-то время занимаюсь чем-то другим, задала вопрос. Я знаю, что мне делать. У тебя есть какие-нибудь хорошие идеи? С этими словами я обратился к Ною. Во-первых, распределение было в соотношении 8 к 2, но поскольку стоимость четко не указана, я не знаю точно, как ее разделить. Я передам непригодное оборудование Сонгуку, а затем выровню баланс ровно в соотношении 8 к 2. Если у вас есть какие-либо хорошие соображения о том, что можно сделать с тем, что есть сейчас, пожалуйста, расскажите нам. Тогда я возьму просто это, сказал Ной и взял меч с инкрустированным синим драгоценным камнем. Меч славы. Это, безусловно, хорошее оружие, но оно не настолько ценно, чтобы в одиночку составлять 20% от всех артефактов. Едва ли, выбери еще несколько. Осталось еще несколько предметов, которые можно использовать прямо сейчас, а если сложить все реликвии, которые можно использовать после реставрации, то их будет больше 20. Большинство реликвий, которые нужно восстановить, следует отнести к категории Б, но учитывая соотношение, разве неправильно взять в общей сложности 4 штуки? Хватит. Однако Ной присел на свое место, держа в руках только меч славы. Эй, ты так себя ведешь не только потому, что думал, что ничего не делал Руин, не так ли? Ной услышал, что я сказал, и повернул голову, чтобы посмотреть на меня. Во взгляде его глаз невозможно было понять, о чем он думал. Полагаю, ты не знаешь многого, потому что занимаешься только личными делами, но мы заранее договорились о нашем распределении. Никто не будет тебя критиковать за то, что ты взял свою долю. Уровень активности зависит от среды. Если бы ты был более активным, ты бы попросил больше? Нет. Так в чем дело, чувак? Может быть, этот человек из тех, кто строг только к себе? Тогда просто отдай мне то, что у тебя осталось. Сказав это, Ной повернул голову, как будто был раздражен. Это был необычный парень с самого первого раунда, но я не ожидал, что это будет в такой степени. Это потому, что моя совесть мучает меня из-за того, что я ничего не мог поделать у Руин, или потому, что у меня действительно нет никаких желаний. Я не думаю, что это первое, потому что он послушно принимает мое предложение о большем. Я видел много людей, которые боролись и сражались, чтобы получить больше, но это первый раз, когда я видел парня, которому даже наплевать на свою долю, так что мой разум смутился без причины. Но я подумал, что было забавно, что они спорили и просили меня выбрать первым, когда они сказали, что все в порядке, поэтому я почесал голову несколько раз и сказал детям: «А вы как? Есть что-то типа «я хочу написать это»?» Я, должно быть, хотя бы раз взглянул на это, сортируя это раньше. Пынха и Бакен обменялись взглядами, не отвечая. «Нет, дети тоже что-то почуяли. Выберите сначала своего старшего. Мы будем использовать то, что осталось». «Черт, нет, почему вы делаете меня плохим человеком?» «Да, если я это сделаю, я буду похож на мусорного руководителя команды, который монополизирует артефакты. Разве это не так?» «Что?» Это были шокирующие слова. Еще более шокирующим было то, что это были слова Батён. «Ребята, вы действительно так на меня смотрите, что я сделал? У меня никогда ничего не было с тех пор, как я сюда приехал. А, ты сам съел все таблетки, которые получил на обучении. Внезапно пришло просветление. Я мусор. Помогло бы это улучшить мой имидж, если бы мне дали две оставшиеся таблетки, повышающие силу? Нет, нет, нет, я не это имел в виду. Старший, вы ведь все равно собираетесь продолжать с нами?» Батён увидела мое выражение лица и махнула рукой, как будто поняла, что я не так ее понял. «Уже слишком поздно, это точно. Даже когда я это услышал, это был слабый голос. Тогда не лучше ли было бы использовать старшему? Даже если бы нам пришлось использовать его, это было бы недостаточно эффективно. Я имел в виду, разве неправильно для старшего использовать все, что можно использовать? А, это было что-то вроде этого. Да, Батён ни за что не сказала бы такую гадость. Даже галактика. Если мы продолжим работать вместе, наши навыки улучшатся, и тогда мы сможем придумать что-то, что было бы хорошо использовать. Я скажу вам тогда. Тогда сделаем так, как и ожидалось. У Батён большое сердце. Это было вдумчивое мнение единственного ребенка в команде с прекрасными социальными навыками. Я хочу это написать. В этот момент менее общительный ребенок взял артефакт. Это был молот гнома. Нет, почему? Нет, почему же? Просто, говоря это, Инха взяла свой молот. Это иллюзия, что он похож на племянника, который нашел игрушку в комнате своего кузена во время каникул. А все равно не будешь использовать? Думаю, он уже прочитал выражение моего лица, когда я надел молот на пояс и сделал чертовщину. Один взгляд удивительно быстр. Хорошо, просто используй сам. У меня не было выбора, кроме как сказать это. Глава 39. Возврат и воспроизведение. Окно состояния. 1. Базовая информация. Имя. Вон Чжину, 24 года, мужчина. Псевдоним. Охотник на охотников. Род занятий. Принадлежность. 2. Статус. Сила. 47, 33 плюс 14. Ловкость. 50, 37 плюс 13. Чувство. 41, 33 плюс 8. Выносливость. 42, 34 плюс 8. Мана. 123, 104 плюс 19. Доступных для распределения очков. 0. Просмотр подробностей. 3. Характеристики. Чистый разум. С. Просмотр подробностей. Ускорение циркуляции маны. А. Просмотр подробностей. Муйон Чан. Д. Просмотр подробностей. Шестое чувство. С. Просмотр подробностей. 4. Надетое оборудование. Кост Тириси. С. Сила плюс 5. Ловкость плюс 5. Магическая сила плюс 5. Просмотр подробностей. Благословение Хайлин. С. Ловкость плюс 7. Чувство плюс 4. Просмотр подробностей. Символ храбрости. Б. Сила плюс 3. Выносливость плюс 3. Просмотр подробностей. Вечная клятва. А. Мана плюс 7. Просмотр подробностей. Благословение лесной феи. А. Чувство плюс 4. Выносливость плюс 4. Просмотр подробностей. Наручи охотника. Д. Ловкость плюс 2. Просмотр подробностей. Воспроизведение. Достижение. Охота на солдат химер. Уровень 4. 92-100. Награда. Сила 3. Охота на командующих химер. Уровень 2-0-3. Награда. Ловкость 2. Эвакуация неопознанных артефактов. Уровень 5-1-20. Награда. Магическая сила 3. Исследование новых территорий. Уровень 5-14-1-50 кв. Награда. Выносливость 3. Стратегия неисследованного данжа. Уровень 2-0-1. Награда. Ловкость 1. Выносливость 1. После добавления бонусов от снаряжения к достижениям, полученным во время экспедиции, все характеристики стали выше 40. Хотя его реальные навыки изначально были не на уровне Чика, на этом уровне Чика можно было считать окончившим обучение, основываясь на его характеристиках. Средняя характеристика 40 является базовой линией, с которой наемники Эмура начинают рассматривать ее как реальную силу. Более того, моя мана уже достигла 120, что было моим пределом в первом раунде. На этом уровне, даже если я не буду инвестировать какие-либо дополнительные очки в будущем, я могу легко подняться до уровня 150. Старшие, какие у нас характеристики? На этот раз я получил их в качестве миссии. Во время скучного марша Бодён задал вопрос. Вы, вероятно, имеете в виду характеристики, полученные через миссию расширения обучения. Воспроизведение, миссия. Специальная миссия расширения обучения. При достижении начисляются дополнительные свободно распределяемые очки. Достижения, полученные до получения миссии, не учитываются. Награды. При достижении одного случайного достижения свободно распределяемые очки плюс 1, максимум 7. Свободно распределяемые очки плюс 3 при выполнении 4 случайных достижений. Период получения награды составляет 15 дней с момента первого достижения. Завершено награду можно получить свободно распределяемые очки плюс 10. Сейчас я не спешу, поэтому лучше придержать их, но я не знаю, что делать с детьми. Какие у вас сейчас характеристики? Сказал он, продолжая марш. Благодаря своим достижениям физическая сила детей улучшилась в реальном времени, и теперь они достигли уровня, когда могут легко вести разговор на этом уровне. У меня все в середине 20 х, маны было чуть больше 30. Изначально у меня было самое высокое чувство этого, но так как нам было нечего делать в то время, я его догнала. Я такой же, только мана 21, все остальное в середине 20 х, всего чуть больше 70. А маны около 50, ах, ловкость достигла ровно 80 благодаря рейду в данж, последним был Ной. Почему ты отвечаешь? Богён и Инха тоже посмотрели на Ноя, чтобы понять, думают ли они о том же. Ной на самом деле имел спокойное выражение лица. Ладно, поздравляю, из Набли МТЛ.сом. Ной кивнул в знак благодарности. У каждого из вас сейчас есть 11 очков самораспределения, да, ХМ, я на мгновение задумался. Как мне воспитать своих детей? Инха, как ты думаешь, это оружие тебе подходит? ХМ, тогда вложи немного в свои чувства. Ловкость и числа совпадают. Хорошо, если вы посмотрите на наши достижения в тот раз, то увидите, что мы действовали бездумно. Чувство часто входит в состав разовых достижений или уровней особой сложности, поэтому лучше получить его сразу. Не спешите вникать во все, но постепенно повышайте свою ловкость и соответствующие показатели. Если слишком сильно повысить чувства, тело не будет поспевать за ними, и вы будете страдать. Юнха кивнула, будто что-то поняла. А что насчет тебя, Богем? Ты думаешь, стоит ли упражняться в стрельбе из лука? Наверное, да. Скажи честно, ты когда-нибудь хотела изучать магию? Богем слегка смутилась после моих слов. Подождав немного, она нерешительно открыла рот. Словно все еще была смущена. Я бы хотела, но разве это не будет слишком? Что? Я даже в том, что делаю сейчас, не очень хороша, а в этом, о чем он говорит? Я говорил тебе это, когда мы выбирали оружие в Эмуре. Это не РПГ, в которой вы должны до конца использовать первую попавшуюся вам вещь. Если вы считаете, что это вам не подходит, быстро бросьте это и займитесь чем-то, что вам дается хорошо. Лучше попробовать все на ранних этапах, пока вы еще не определились. У меня нет времени пробовать что-то другое, потому что сейчас я должен зарабатывать на жизнь. Корпус наемников Эмура также выдает во время начальной физической подготовки все возможные виды оружия и заставляет их использовать их. Бывают случаи, когда люди меняют свое основное оружие, чтобы попробовать реликт С-класса, так что нет ничего плохого в том, что человек, который использует оружие, решит попробовать что-то другое, не прошло и месяца. Неужели? И все же я думаю, что это слишком неудобно. В прошлый раз я слышал, что вы полгода занимались стрельбой из лука, не торопясь. С этого момента, в оставшиеся 5 месяцев, будете ли вы только стрелять из лука или изучать новую магию, это не поможет вам с точки зрения силы. И это не помогло и Юнхе в том числе. Мы оба занимаемся этим с прицелом на будущее и не хотим, чтобы они что-то делали немедленно. Чтобы выполнять задания в команде, вы должны быть по крайней мере такими же хорошими, как Ной. Сейчас вы как новые сотрудники, которые проходят обучение. Когда вернется Кирнью, я узнаю, как тренировать вас в магии. Попробуйте. Да, да, он проявляет жадность, но слишком осторожен. Людям нужно быть немного более бесстыдными. И, Богем, не тратьте свои очки, а копите их. Если ваша способность – это магия, возможно, будет разумно немного перерасходовать ее на магическую силу. Да, кстати, как нужно учить магии? Мне не кажется хорошей идеей учить этому самому. Если я начну учить, то в лучшем случае это будет не более чем ухудшенная версия Вон Джинву. Так разве это не принесет слишком мало пользы? Я не могу попросить Рика, который не знает много о магии, научить меня. По пути назад будет о чем подумать, так что мне не будет скучно. Потребовалось 8 дней, чтобы вернуться в Кирнию. Это была катастрофа, которая произошла, когда я пошел другим путем для достижения. Когда я уходил, взял с собой запас еды на 15 дней на всякий случай, но разве не будет расточительством оставлять слишком много? Но я полагаю, дети думали об этом по-другому. Ура, мы наконец прибыли. Теперь я смогу помыться. Богем закричала, глядя на виднеющийся вдалеке город. Как бы сильно вы ни поддерживали чистоту с помощью свитка, это все же отличается от непосредственного мытья водой. Это было то, с чем я мог до некоторой степени согласиться. Сэр, сколько мы заработали за эту экспедицию? Когда мы прибыли в город, Богем спросила, беспокоясь о деньгах. Ну, сколько времени это займет? За последние 2 недели мы поймали почти 200 низкоуровневых химер. Даже в пределах самого низкого уровня бывают разные ступени, так что вам придется отправиться в торговую гильдию для точного подсчета, но даже если у вас это не получится, вы получите 150 золотых. Даже если вы отдадите Ною 20, сумма составит около 120 золотых. Более того, я не знаю, сколько возьмет Святое Королевство за смятые реликвии, но я не думаю, что они будут стоить дешево. Из-за его символичности как священной реликвии его нельзя назвать иначе, как дорогостоящим. Если вы назначите слишком низкую цену, то сами понизите свою значимость. Я не узнаю точную сумму, пока не покончу со всем. Но тебе не нужно будет беспокоиться о деньгах ближайшие несколько месяцев. Но тяжелая работа того стоила. Богион смело отреагировала на мои слова. Это была борьба. Помимо сражения и тому подобного, просто ночевать в палатке, питаясь калорийными батончиками на протяжении 2 недель, это само по себе испытание. Ладно, когда мы вернемся, вы должны несколько дней хорошо отдохнуть. Богион расслышала тайный смысл в моем ответе и выразила недоумение. А как же твой старший? Думаю, у меня есть кое-какие обязанности. Какие? Разве мы не должны делать это вместе? По-видимому, Богион вообще ничего не понимала. На удивление, именно она осознал скрытый смысл моих слов. Ассоциация боевых искусств, я медленно кивнул. Дети тренировались в безопасном жилье всего 2 недели и не представляли себе ситуацию в городе. Я уже говорил, что Кирню называют беззаконным местом, но, скорее всего, вы не сможете это прочувствовать на собственной шкуре. С другой стороны, хотя Наа и путешествует один, он прожил в этом городе уже довольно долгое время, так что он сразу понял, о чем я говорю. Ладно, что ты собираешься делать? Я пойду навестить Рика. Неплохое решение. На этом беседа с Наа закончилась. Богион по-прежнему выглядела растерянной, словно не могла уследить за разговором. Это была не очень приятная история, и я сомневался, стоит ли ее рассказывать, но в то же время я счел вежливым с нашей стороны поделиться, если мы считаемся командой, поэтому я открыл рот. Возможно, прямо сейчас в городе идет война. Произнося эти слова, я сделал вид, будто догадываюсь, но на самом деле я был почти уверен. С моей переменной почти наверняка я объединил свои усилия с бешеным псом, а затем покинул город, чтобы раскопать руины. Настал момент принятия решения, которое Федерация боевых искусств не могла откладывать. Либо нападет на меня и убьет меня, либо выгонит бешеного пса и крысу прочь в мое отсутствие. И тот факт, что до сих пор не было нападения, означает, что они сделали выбор в пользу последнего. Если бы Ассоциация боевых искусств собиралась нападать на меня, они сделали бы это сразу после того, как я покинул руины. По крайней мере, они должны были напасть прежде, чем я вернулся в город. Война, если... Слова Богион смешались в один сплошной поток из-за паники. Не беспокойся, потому что тебе нечего делать. Да, но... Богион распахнула глаза, услышав мои решительные слова. Девушка проливала слезы из-за бессилия, неспособности что-либо сделать, и мне показалось, что я могу четко видеть, о чем она думает. Если что-то нельзя сделать, значит нельзя. Это не какая-нибудь экспедиция. Богион, не только ты, но и Инха. Может, через полгода-год это будет возможно, но сейчас пока слишком рано. Враги – это такие же, как мы, люди с собственными историями, и дело вовсе не в этом. Проблема здесь более фундаментальна. Враг, с которым нам предстоит сражаться с этого момента, сильнее химеры, с которой мы столкнулись во время экспедиции. В отличие от химеры низшего уровня, характеристики которой достигали максимум середины или конца 30-го уровня, в ассоциации боевых искусств есть множество людей, чьи характеристики превышают 40 и краткий уровень. Хотя это редкость, есть сильные бойцы, чьи характеристики превышают 70 и краткий уровень, что является стандартом для элитных солдат. Это не место для цыпленка, который отправился в свою первую экспедицию всего месяц назад. В городе царила жуткая атмосфера. Обычно по улицам Кирню ходит много людей. Это не только начинающие наемники, которые пытаются заработать денег на обед. Как и на земле, в этом городе тоже есть повара, которые готовят еду в ресторанах, курьеры, которые доставляют посылки, и ремесленники, которые ремонтируют украшения. Бездомные, прячущиеся от ветра в каждом углу переулка, уже кажутся неотъемлемой частью города. Тем не менее, на обочине дороги, где мы сейчас находились, не было никаких признаков людей. Бакен сглотнула и огляделась вокруг, присматриваясь к необычной атмосфере. Хе-хе-хе. Затем, как будто я что-то увидела, я глубоко вздохнула. Когда я перевела взгляд, то увидела труп, который достиг определенной степени разложения. Не смотри вокруг без причины. Чем дальше ты пойдешь, тем больше ты увидишь таких вещей. Бутен услышала мои слова и последовала за мной. Ты пытаешься идти за мной, глядя только на мою спину? Хорошая идея. Как и ожидалось, чем глубже мы проникали в город, тем больше становилось трупов. Там будут члены лиги бойцов, псы бешеные и крысы подворотен, но также будут и невинные обычные люди. Кто-то попался из-за невезения, или его убили, потому что он отказался присоединиться к его фракции. В любом случае, это был не очень приятный опыт. Сара, в мои очень чувствительные уши донесся звук хлопка штор. Человек, который наблюдал за мной со второго этажа, выглядывая из прорехи в шторах, быстро спрятался, когда наши взгляды встретились. По мере того, как мы продолжали двигаться к трактиру демилитаризованной зоны, в какой-то момент город снова начал оживать. Людей все еще было мало, но в отличие от тихих окраин города, стали слышны различные шумы. Звук ворочающегося тела, шум шагов, звук слов, просачивающихся изнутри здания, и звон посуды. Это было свидетельством того, что люди в этой области вели относительно нормальную жизнь. Мы продолжали идти. Здесь много людей, эти слова Бакен произнесла перед входом в демилитаризованную зону. Как и сказала Бакен, в районе демилитаризованной зоны скопилось довольно много людей. Люди заполняли не только близлежащие здания, но и каждый угол переулка. На самом деле, похоже, здесь собралось больше людей, чем обычно. Похоже, это место стало нейтральной зоной. Это был единственный способ мыслить об этом. Это была также неожиданная ситуация. Во время первого раунда элита псов бешеных, включая Джеймса, была проклята, и война закончилась всего через несколько дней. Псы бешеные были уничтожены, а крысы практически вымерли, выжили и сбежали из города только некоторые. С точки зрения людей, не принадлежавших ни к одной фракции, война закончилась, как только они почувствовали, что произошло что-то странное. Но на этот раз Джеймс в порядке. Похоже, война затянулась, и искры довольно сильно распространились на независимых наемников. Когда я открыла дверь в демилитаризованную зону и вошла, я увидел Рика, сидящего в вестибюле по обыкновению. «Ах, ты здесь, from nablimtl.com, щетина, растущая вдоль бакенбард, длинные растрепанные светлые волосы, которые доходили ей до пояса. Все было так же, как и тогда, когда я впервые приехала в Кирню. Но в отличие от того времени, в глазах Рика вместо сонливости была искорка жизни, а во рту он держал табачную палочку. Я понимаю, что ему было очень трудно бросить курить. Номер был оставлен пустым, как и раньше. Я думаю, ты снова придешь. Ты хотя бы заработала достаточно денег на номер, так, сейчас он заполнен, поэтому он не бесплатный». Рик с трудом выдавил из себя шутку и поставил свечу на стол. «Я не говорю, что собираюсь уйти, но у меня сейчас нет наличных. Нормально будет заплатить лекарством, конечно. Как только эта заварушка закончится, в порядке. Сколько бы ни было», — последовали резкие слова. «Поскольку я знала, что имею прямое или косвенное влияние на эту войну, мне казалось, что я не могу просто смотреть на это благосклонно. Ребята, это были тяжелые две недели. Сначала поднимитесь и хорошо отдохните сегодня. На, если тебе некуда идти, просто остановись сегодня в номере 303. Я пользовалась им одна, но он не слишком мал для двоих. Я бросила рюкзак на пол и села напротив Рика. На и дети немного помедлили, возможно, почувствовав что-то необычное, но затем схватили брошенный мной рюкзак и поднялись наверх. Мы с Риком некоторое время молчали. «В конечном счете, первым заговорил я, ты не собираешься ничего предпринимать?» Услышав мои сказанные без подлежащего слова, Рик достал очередную сигарету и принялся ее мять. «В некотором смысле, это твоя карма, не так ли, зеленый лук?» Рик выдохнул, и дым образовал некую фигуру. «Я не хотел говорить это так грубо, но думаю, меня немного задело, когда я увидел то выражение в его глазах». «Да, это правда», — ответил Рик слабым голосом. Глава 40. Война. Посол Кирниу. Это буквальное, а не фигуративное выражение. В Кирниу собираются всевозможные отщепенцы, которых не выбрала наемная группа Мура. И у них тоже есть как минимум одна история с тех пор, как они приехали в Проа. На это требуется много денег. Я хочу вылечить кого-то от неизлечимой болезни. Я хочу еще раз услышать голос умершего человека. Люди, у которых есть что-то, чего они действительно хотят достичь.